Долго снились мне вопли рыданий твоих. То был голос обиды, бессилия, плач. Долго, долго мне снился тот радостный миг, как тебя умолил я, несчастный палач. Проходили года, мы умели любить. Расцветала улыбка, грустила печаль. Проносились года, и пришлось уходить. Уносила меня в неизвестную даль. Подала ты мне руку, спросила: «Идешь?» Чуть в глазах я заметил две капельки слез. Эти искры в глазах и холодную дрожь я в бессонные ночи навек перенес. 2 апреля 1886 года.